Что я из всего этого понял? Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны, подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К.П. все прописано досконально. И ветераны, персональные пенсионеры, почетный наставник и заслуженный рабочий РСФСР, тоже и про декана, профессор, член КОР, лауреат, депутат. А про Г.А. сказано просто без затей. Г.А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г.А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек. Мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра Г.А. Носов и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы. Горком никаких крайних акций не допустит. Пошумят, погалдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы. Да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо. Все это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое. Например, да, ребятки, дело ваше дерьмо. Ну да ладно, как-нибудь вывернитесь, а мне пора в круиз вокруг Африки. Едва мы его проводили, как меня вызвал Га и сказал: «Пойдем». Мы пошли. И по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым, несимпатичным, и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий, ну что тебе еще?» Да, он старый и верный друг Г.А. Да, он до гроба благодарен Г.А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто хуже не будет, а лучше может быть. Будет именно хуже, причем гораздо хуже. Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир заведующей ГОРОНО, председателю Совета ветеранов, главному редактору Ташлинского агропрома. Если сейчас в эфир выйдет Г.А., тогда он, волосатый, несимпатичный главный начальник, по простой логике гласности, должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи сорвутся, призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам. Кончилось тем, что Га пришлось утешать его волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлеще, а кончилось благополучно. И в конце концов волосатый, несимпатичный, совершенно разрыдался, уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова. И Га взглядом показал мне, чтобы я вышел. На обратном пути я спросил Г.А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г.А. ответил: Могло бы быть значительно хуже.